Раздел третий. Он стоял над девушкой с бутылочкой на шатыря в руке, когда она очнулась. И первое, что она произнесла, было его имя — Андрей. Бутылочка от изумления из рук выпала. Еще повезло, что он успел закупорить горлышко, а стекло не разбилось. Услышав стук, Франсуаз приподнялась на локте здоровой руки и удивленно уставилась на пол. Очевидно, блестящий предмет на паркете казался ей чем-то непонятным. «Кес-кесе?» — слабо пошевелила она вновь покрасневшими губками. Но обмануть его было уже невозможно. То, как она только что произнесла его собственное имя, звучало совсем не так, как привычно ее Андре. Тогда к чему это глупое «кес-кесе»? «Что ты сказала?» — спросил он по-русски. «Как ты меня назвала?» Она посмотрела на него, словно не понимая. Долго смотрела. И вдруг в ее взгляде он прочел бесконечную усталость. «Прости меня», — произнесла на совершенно неподражаемом московском говорке. «Прости, милый», — и опустила глаза. Она замерла, ожидая, что он сейчас скажет. «Кто ты?» — выдавил Андрей деревянным голосом. Она молчала. Тысячи мыслей пронеслись в его голове, а она все молчала. «Кто ты?» И тут изумрудные кристаллы вновь смело встретили его жгущий, буравящий взгляд. «Та, с которой тебе не следовало встречаться», — выговорила четко, но с какой-то грустью. «Комансова!» — раздраженно отмахнулся он и, внезапно вспомнив, что сам перескочил на ненужный теперь французский язык, громко вскричал на русском, чтобы уже никогда не сбиваться с него. «Прекрати! Я сам знаю, с кем мне встречаться. Ты только скажи, кто ты?» «Я...» — Фло внезапно осеклась. «Я не Франсуаз». «Я это понял». «Я потом тебе объясню». Она облизала губы. Не похоже было, что она готова что-то объяснять. Тогда он молча вытащил на свет ее парик. «И это тоже ты объяснишь?» Она устало поморщилась. «Это детали». «А то, что произошло с тобой сейчас?» Он выразительно кивнул на ее повязку. «Это тоже детали?» Не меняя позы и даже выражения лица, она вдруг тихо, но отчетливо и твердо произнесла. «Мне уйти?» «Ни в коем случае!» Помимо его воли вырвалось у него. Он отшвырнул парик куда-то в угол и порывисто подсел к ней. «Кто бы ты ни была, меня это не интересует. Лишь бы ты была со мной, лишь бы ты больше не исчезала». Улыбка едва-едва тронула ее губы. «Что с тобой произошло? Где тебя ранила девочка?» Уголки ее губ только разбежались еще шире. «Если я скажу, что на меня напали хулиганы, ты поверишь?» «Нет, хулиганы не пользуются огнестрельным оружием». Она сильнее сморщила лоб. «Ты слишком умный». А потом, будто сообразив что-то еще, глянула на постель. «Я лежала в обмороке. Ты заметил кровь и не вызвал милицию?» «Нет». «И даже скорую?» «Нет». «Врачи поинтересовались бы, откуда эта рана? Я ведь не дурак». «Это точно. Впрочем, я повторяюсь». «Повторяйся сколько угодно и знай. Здесь у меня ты в полной безопасности». Она подняла здоровую руку и осторожно потрепала его челку. «Спасибо. Рана, по-моему, несерьезная. Тебя случайно не знобит?» «Нет, милый доктор, меня не знобит, и жара у меня нет. Рана пустячная». Она на мгновение устало опустила веки. «И вообще теперь все будет хорошо. Особенно если ты мне поможешь». «Я помогу?» А что нужно сделать? — Ничего. Просто не отказывайся от меня. А то я уже было испугалась. Он окинул ее пристальным взглядом. — А ты? — Ты не отказывалась? — Если честно, пыталась. Мне нельзя в тебя влюбляться. — Почему? Она посмотрела чуть в сторону, мимо него словно задумалась. — Потому что живем мы по разные стороны одной и той же жизни. Ты когда-нибудь бывал в картинной галерее? — Ну, бывал, конечно. — Видел там светотень? — Так вот, ты живешь на свету, а я всегда в тени. Она подняла ресницы, чтобы глянуть ему в глаза. — И встретиться нам невозможно. — Но мы же встретились! — Да, — согласилась. — Просто однажды, заметив взгляд одного не слишком юного ловеласа, я не смогла отказать себе в удовольствии поболтать с ним. — Как хорошо, что не смогла! — невольно улыбнулся и он. — Я люблю тебя, но все же не хочу, чтобы ты витал в облаках. И я больше не буду врать тебе, поэтому честно скажу, помимо всего прочего, у меня был на тебя расчет. Он удался? С неожиданной для меня стороны. Замечательно. А что такое произошло сегодня? Ты мне не расскажешь? Пойми, я не хочу знать всех твоих секретов, но ты меня еще любишь? Он посмотрел испытующе ей в глаза. «Конечно», — был ответ. Андрей не сумел сдержать радостного волнения и порывисто встал. «Но это единственный мой секрет», — лукаво добавила она, — «который я имею право раскрыть». «А как же я смогу помочь тебе?» «Никак. Но пойми», — он смутился, — «я же вижу, что ты в трудном положении». «Тем опаснее мои секреты». И все равно я хочу помочь тебе. Что ты имеешь в виду? Ну, помощь мужчины. Помощь мужчины? Она подняла загнутые пушистые ресницы. Я в жизни еще не знала мужчины, который под этим предлогом не хотел бы знать, причем до конца, все женские секреты. Все, и до самого-самого последнего. Пойми, я вовсе не хочу втягивать тебя в эту историю. Историю. Он так и знал. «Дай-ка мне ключик, который я тебе подарил», — сказал он. Она недоуменно полезла в карман, пошарила там и, наконец, протянула ему раскрытую пухлую ладошку. Андрей подхватил с ладошки ключ и крепко сжал его в своих пальцах. «Я не выпущу тебя из квартиры, пока не узнаю всего, пока не узнаю, кто в тебя стрелял и зачем. Ты поняла?» И добавил более чем серьезно. «Можешь не опасаться. Мне это нужно только, чтобы помочь тебе. Можешь даже бросить меня. Но я все равно никому никогда ничего не расскажу». Она снова приподнялась на локти и глянула в упор. «Обещаю. Я все тебе расскажу, что смогу, милый». И улыбнулась. «Но прежде пусти меня в ванну». «Пожалуйста, где она у тебя тут?» Уже в дверях ванны, принимая ее плащ и передавая ей свой чистый халат, он удержал ее тонкие пальчики. «Скажи, как тебя звать?» Она подняла на него огромные глаза. «Зови меня Фло. Только больше никому не говори, как меня зовут».